Ну и игрушек было в детской. А высоко на шкафу стояла копилка-свинья. В спине у нее, конечно, была щель, ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и монеты покрупнее. В свинье лежали уже 2 серебряные монеты, да еще и много мелочи. Она была набита битком и даже не брякала больше, а уж это предел того, что может достичь такая свинья. Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее сверху вниз. Ей ведь ничего не стоило купить все это. Брюшко у нее было тугое, ну а такое сознание удовлетворит хоть кого. Все окружающие и имели это в виду, хоть и не говорили о том, у них и так было о чем потолковать. Ящик комода стоял полуоткрытым, и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже не молода, и с подклеенной шеей. Поглядев по сторонам, она сказала: «Будем играть в людей, все-таки какое-то занятие». Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть оборотная сторона, хотя вовсе и не имели при этом в виду вступать с кем-нибудь в спор. Была полночь. В окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она из-за своей громоздкости принадлежала к низшему сорту игрушек. «Всяк хорош по-своему», — говорила она, — «не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится». Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение. Она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее, думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет, да и не пришла. Нет уж, если хотят, чтобы она была в компании, то пусть устроит так, чтобы она видела все со своего места. Так и сделали. Кукольный театр поставили прямо перед ней. Вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедии, а потом предполагалось общее угощение чаем и обмен мнениями. С этого, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы. Детская коляска о железных дорогах и силе пара. Все это было по их части. Так кому же было и говорить об этом, как не им? Комнатные часы были сильны в политике. Тики-тики-тики-тики. Они знали, когда надо ловить момент, но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком. Она была ведь обитой сверху и снизу. На диване лежали 2 вышитые подушки, примиленькие и приглупенькие. И вот началось представление. Все сидели и смотрели. Зрители просили щелкать, хлопать и грохотать в знак одобрения. Но Хлыстик сейчас же заявил, что не щелкает старухам, а только непросватанным барышням. «А я так хлопаю всем», — сказал Пистон. «Где-нибудь же надо стоять», — думала плевательница. У каждого были свои мысли. Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Все исполнители показывались публике только раскрашенной стороной. С оборотной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично. Правда, уже не на сцене, нитки были слишком длинны, зато исполнителе было виднее. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке такое благодушие, что решила сделать что-нибудь для одного из актеров, например, упомянуть его в своем завещании как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время. Все были в таком восторге, что отказались даже от чая и прямо перешли к обмену мнениями. Это и называлось играть в людей. И отнюдь не в насмешку, они ведь только играли. Причем каждый думал лишь о самом себе, да о том, что подумает о нем свинья с деньгами. А свинья углубилась в мысли о своем завещании. Когда придет время, увы, оно приходит всегда раньше, чем ожидает. Бац! Свинья свалилась со шкафа и разбилась вдребезги. Монетки так и запрыгали по полу, маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед, а особенно долго катилась одна. Ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну и отправилась гулять по белу свету. Отправились и все остальные, а черепки от свиньи бросили в помойное ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая свинья-копилка. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже не брякала, значит, была похожа на старую. Для начала этого довольно. Довольно и нам. Кончим.